вытягивая нечистые скрипучие звуки. «Фальшивишь!» — сказал Голубев. Валя остановилась и после паузы заиграла старательнее, чище. Голубев опять задремал. И снова перед глазами Сухачев. У него вздрагивают брови, синие губы шепчут «пить, пить». Голубев перевернулся на другой бок. Из-за перегородки донеслось «Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду! Фальшивишь!» — крикнул он раздраженно. «Не скрипка, а немазанная телега!» Валя замолчала, послышалось тихое всхлипывание. «Зачем я на нее кричу?» — осудил себя Голубев. «При чем она?» «Отдохни, Валюша, ты устала!» Донесся легкий звон, скрипку бросили на диван. Радостный топот, потом хлопнула дверь, Валя убежала. И тут Голубев подумал, что больной может погибнуть, если не принять срочные, решительные, какие-то особые меры. Он быстро встал и оделся. — Куда ты, Леня? — спросила Наташа, входя в комнату. Он заметил беспокойство в ее глазах. «Ничего особенного, тата», — успокоил он. «Просто у меня тяжелый больной, надо навестить его». «Обязательно сейчас?» «Да, нужно». Она притянула его за локоть, усадила рядом с собой. «Ты правду говоришь?» «Правду». Он взял ее руку и поцеловал. От руки пахло детским мылом. Она запустила пальцы в его волосы, спросила: «Что же все-таки произошло?» «Ну, честное слово, ничего особенного». Он коротко рассказал о своем дежурстве. «И это все?» «Да». «Но ошибки могут быть у кого угодно, тем более на амбулаторном приеме». «Не в этом дело, Татка. Ты сама врач и понимаешь, что такое гнойный перикардит. Если я не додумал ночью, то теперь-то я знаю диагноз и обязан вести себя решительно. Это дело моей врачебной совести». «Но что ты можешь сделать?» «Еще не знаю. Но я хочу спасти больного. Так хочу, как никогда в жизни. Меня это задело». Наташа посмотрела на мужа завистливым взглядом и сдержанно вздохнула. Она очень хотела бы сейчас быть на его месте, так же переживать, волноваться, работать. Но вот уже второй год она не работает, после того, как уехала мама, ей пришлось бросить работу и заняться детьми. Наташа как будто примирилась со своей судьбой, но этот разговор вновь растревожил ее. Голубев надел фуражку, привычным жестом ребром ладони проверил, посредине ли звездочка, поцеловал жену и отправился в госпиталь. Глава 10. К вечеру Сухачеву стало хуже. Появились одышка и прежние боли в груди. Около него установили индивидуальный пост. Это означало, что к больному прикрепили сестру и няню, Ирину Петровну и Василису Ивановну. Им помогали выздоравливающие больные. Вечером дежурил Лапин, смуглолицый паренек. Он сидел у изголовья, смотрел в противоположный угол палаты и монотонным голосом рассказывал о прелестях родной крымской природы. Кроме него и няни, в палате никого не было, свет погасили, только синяя лампочка горела над дверью. Было тихо. По коридору проходили больные в синих госпитальных халатах, да иногда быстрым шагом пробегала сестра. Сухачеву вспомнилось детство и родные края. Он так ясно видел свое село, словно шел по его широкой улице, протянувшейся вдоль извилистой бойкой речушки Знаменки. Вон школа, в которой он учился 7 лет, перед самым его уходом в армию.